Так, приветствуем вас на нашем канале и начинаем с самых громких новостей за сегодняшний день. Сегодня генерал Коношенков произнес вслух штурмовые отряды Вагнера, чего никогда не слышали из его уст. Слышали и подбитые Брэдли, и уничтоженные наемники, и кого только не слышали, но только не штурмовые отряды Вагнера. Сегодня первый раз, значит, за СВО мы услышали подобное высказывание. Это не может нас не радовать. Давайте сразу по обстановке. По обстановке особо изменений нету, да, за исключением. Значит, директор компании, да, частной военной компании, Вагнер Евгений Викторович сегодня для журналистов сделал там заявление, и его, наверное, все посмотрели, о том, что в эту клешню, которую мы обсуждали в прошлый раз, да, значит, туда вошли воздушно-десантные войска Российской Федерации. Да. Я могу предположить только, соответственно, мне, конечно же, никто не докладывает, те силы ЧВК, которые находились, значит, в этих двух клиньях, они будут переброшены в город для того, чтобы... Там просто наш противник потихоньку собирается уже покинуть Бахмут, но я думаю, что эти силы помогут сейчас ему немного, придадут ускорение. Скорее всего, это сделано именно для этого. Ты что думаешь? Тут разные моменты могут быть, в том числе, вполне возможно, мы можем увидеть подразделение ЧВК Вагнера где-то и на другом участке фронта. Вот, может быть, десантура, она не так предназначена для того, чтобы максимально быстро зачистить хохлов, как просто дать возможность некоторым отрядам ЧВК «Вагнер» уйти на другие важные участки частично, да, вот, а вот эту, вот этот огневой мешок или подкову, да, вот между этими клешнями, продолжить понемножку, как в мясорубке, да, мясорубка Вагнера, вот это свежее мясо, которое туда забрасывает военно-политическое руководство Украины, продолжать уничтожать, потому что в такой конфигурации фронта на этом локальном участке уничтожать украинских ублюдков более удобно, чем вот просто фронтом, да, вот лоб в лоб. Поэтому здесь я вот всегда считал, что чем больше будет версий рассматриваться в той или иной ситуации, тем лучше. Поэтому дополнительно вот у меня вот такая версия. Ну, будем смотреть, следить за событиями, как они будут развиваться. И заодно проверим, чья версия была более точная. Да? Сегодня, значит, еще была очень важная новость одна, да, ее обсуждали очень в СМИ. Это о том, что... Теперь за повестками не надо будет никуда ходить. Да. Теперь повестку будут доставлять тебе, ну, наверное, как госуслуги. Или ты решил воспользоваться Сбербанком онлайн, зашел, чтобы перевести деньги, значит, кому-то. Или оплатить, значит, какой-то порно-канал. Да, тебе там раз сразу, распишитесь, получите. И вот тебе уже, значит, и повестка пришла. Да. Ну, мы хвалили, что у нас... очень хорошо работает вся эта электронная, значит, машина, да, там вот госуслуги, много раз обсуждали это, я разговаривал со своими друзьями, которые живут из-за границы и так далее, и все говорят, что так быстро, как работают у нас госуслуги, да, минуя все эти бюрократическую волокиту, да, там стояние в очередях и так далее, вот классное у вас есть, значит, приложение, ну вот теперь, собственно говоря, с этого классного приложения теперь будут спокойно, значит, приходить повестки, ну, все упрощается, не стоим на месте, да, и, значит, военкомы тоже освоили это приложение, да, теперь мы будем, значит, получать его просто по отпечатку пальца. Вот, что у нас... Да, но я хотел бы добавить еще к этому моменту. Прошу не путать мобилизацию с плановым, вот именно, призывом срочников. Да? То есть, мне кажется, в данном случае идет речь именно о ежегодном призыве, вот, а не о второй волне мобилизации. Потому что сейчас многие могут подумать, что вот сейчас началась мобилизация, сейчас подразделение ЦИПСа начнет расшатывать, да, раскачивать тему, что вот сейчас там уже не хватает, там большие потери, поэтому сейчас будет мобилизация. Нет, это просто такая плановая процедура, вот именно связанная со срочной службой. Пока я вижу это так, да, учитывая этот закон, вот эти все моменты, как бы, я вижу это так. Ну, я думаю, что поверим Дмитрию Пескову на слово. Если бы не было бы сейчас очков, я бы тебе так подмигнул бы. Так, да. Нет, ну на самом деле. Да, да, да. Раньше времени я просто думаю сейчас тоже нагнетать. Понятно, что на самом деле вторая волна мобилизации, она вполне себе может быть в скором будущем, да, поскольку когда противник пойдет в наступление и мы его уничтожим, нам нужно будет идти в контрнаступление по протоптанной противником тропе. Естественно, нам нужно будет готовить тылы, готовить резервы для того, чтобы расширять нашу зону влияние на территории Украины. Поэтому это вполне может быть логично и закономерно. Но мне кажется, что это не сегодня произойдет и не завтра. Ну, давай еще перейдем к наболевшему. Да? Сейчас все телеграм-каналы, ну, многие, не все, многие телеграм-каналы потрясла, значит, новость о том, что нашего коллегу по цеху хотят, значит, привлечь, значит, к ответственности, да, пока, слава богу, сроком там не пахнет, но все равно будет, значит, какая-то судимость у него, да, если его сочтут виновным, да, это Юрий Евич, знаменитый наш медик, да, полевой, который участвовал в боях на Донбассе в 2014-2015 году, воевал, значит, в Логвиново. Я хочу сказать, что в тех событиях тоже участвовал. Там мало кто хотел в это Логвиново ехать на помощь, но вот, тем не менее, Евич, понятное дело, не сам, не на велосипеде, а со своей командой, значит, да, медиков, он вывез оттуда около 40 раненых. Почему около? Потому что там цифра была 37-38, я сейчас точно не помню, но около 40 раненых они эвакуировали из, значит, этого населенного пункта. Плюс он участвовал уже в этой кампании, в боевых действиях. Я недавно на своем канале размещал фотографию своих старых друзей из одного из отрядов спецназа Министерства обороны. Они были там с Евичем, и, значит, человек оставил такой комментарий, что он спас много наших ребят. То есть Евич, он не просто критикует кого-то, да, а он критикует обоснованно, потому что он видел все сам своими глазами, значит, в окопах. То есть где-то что-то происходит не так, он это и говорил. Поэтому, я не знаю, у тебя есть что добавить по этому поводу? Да, я хотел бы, наверное, в данном случае посмотреть с другого угла. Пускай мы упустим личность Евича, да, в конкретном случае. То есть, да, он заслуженный фронтовик, ветеран, как бы участник СВО, это понятно. Пока упустим. Тут момент в чем? Момент в том, что человек сказал на этой лекции, да. То есть многие могут представить, что он там такие вещи наговорил, просто там призывал там каким-то там еще там свержением, к увольнениям, к расправам. Ну, то есть, насколько фантазия велика у людей, насколько они могут эту ситуацию оценивать. Но я точно знаю, потому что удалось связаться там с некоторыми общими друзьями, в том числе и с некоторыми ребятами, кто со стороны там Росгвардии, грубо говоря. Да, на самом деле его заявления были очень тактичные. То есть он просто озвучил что-то в таком плане, что мы недооценили противника, недооценили свои возможности. Вот зашла наша армия в рамках СВО, и в итоге не получилось то, что планировали, получили там местами по голове, да, повылазили много ошибок и проблем. и тому подобное. То есть он вполне себе адекватно оценил ситуацию. Ну, мы это все видим, это, ну, скрывать это, ну, мягко говоря, сложно, да, и неэтично. Вот. Здесь момент в чем? Момент в том, во-первых, законодатель должен определиться, что есть критика и что есть дискредитация, потому что не вся критика может квалифицироваться как дискредитация. Это очень важный момент. В данном случае важен прецедент. Если Евича привлекут к юридической ответственности, в данном случае это административная ответственность, будет вызван прецедент, и тогда каждого, а мы, допустим, вот с админом, админ не даст соврать, иногда более, скажем так, жесткими формулировками оперируем, когда описываем ту или иную ситуацию на фронте, да, связанную с некоторыми нашими поражениями, которые, ну, это война, как бы, они тоже есть, все это знают. Поэтому, если этот прецедент произойдет, тогда всем нам попытаются заткнуть рот. Да? Многие, допустим, там наверху, там среди начальства, конечно, считают, что вот, критики быть не должно, пусть лучше все молчат и тому подобное. Но тогда получится, что те, кто останутся в инфополе, да, потому что мы с админом точно не собираемся менять свою позицию и говорить то, что кому-то хочется слышать. Мы будем говорить то, что думаем. В итоге нас могут привлечь к административному, к административной ответственности, потом, допустим, к уголовной, да, но у нас там закроют каналы, у нас не будет доступа, ну, теоретически, да. Тогда что произойдет? Во-первых, аудитория, народ очень быстро сориентируется, что, блин, как-то вот остались те, все вот как-то хвалят, говорят, как у нас все классно. Да, естественно, аудитория, наш народ, он пойдет искать альтернативные источники информации, которые, конечно же, им предоставят наши, скажем так, оппоненты, мягко выражаясь, да, вот те же, допустим, та же ЦИПСа, да, вот, у которых достаточно ресурсов, причем замаскированных и под наши ресурсы, они работают и в нашем российском сегменте. Они и предоставят... даже лучше работают, даже можно сказать, даже лучше работают. Ну, к сожалению, так, да, нет, к сожалению, ну, я же по факту говорю, я же не сказал, не выдумал ничего. К сожалению, так, да, поэтому в данном случае, во-первых, есть момент еще такой, что если бы некоторое начальство, оно было более дальновидным и более, не знаю, подвижным в своем сознании, да, то они бы наоборот просили официальные или полуофициальные ресурсы наоборот говорить о проблемах, потому что вот берем какой-то участок фронта, там есть проблемы, да, у фронтовиков, вот наши военные. Об этих проблемах никто не говорит, они там докладывают наверх, их проблемы игнорируются. Они начинают, ребята с оружием, начинают думать, как эти проблемы решать, да. То есть социальное напряжение в военной среде начинает расти. Оно в итоге выльется во что-то плохое. Когда кто-то озвучивает их проблемы, то ребята видят, что проблемы озвучиваются, озвучиваются на высоком уровне, озвучиваются громко, значит, рано или поздно они будут решены. И тогда социальное напряжение понижается, что предотвращает какие-то другие очень плохие и для фронта, и для общества ситуации. Поэтому здесь момент такой, что первое, нельзя допустить, чтобы наша аудитория начала искать правды у противника. И второе, нужно продолжать допускать критику конструктивную для того, чтобы снижать социальное напряжение среди военнослужащих и для того, чтобы эти проблемы все-таки решались. Просто критика должна быть не в рамках дискредитации, да, она должна быть конструктивная, если критикуешь, предлагай, да, и аргументированная. То есть не просто высосанная из пальца, что вот мобилизованных ничем не обеспечивают. А конкретно где, кого, чем конкретно не обеспечивают? А вот всем, да. Естественно, это совсем другое. Нет, я с тобой согласен, конечно. Допустим, мы приезжаем в какое-нибудь подразделение, но это было вот в начале СВО, да, и там у огромного подразделения, там, да, у них нет ни одного беспилотника, они не могут подтвердить цели, да, поражения. То есть они просят нас, чтобы мы проехали половину, значит, освобожденной территории, там порядка 300 километров, значит, летали на их участке фронта и подтвердили им их поражение, да, то есть у них нет ничего, наверх они, скорее всего, докладывали, что у них все есть, но при этом они подтвердить поражение не могут, да, и вот ты должен, либо ты тоже должен сказать, что у нас все хорошо, либо ты должен сказать: ребята, решайте этот вопрос, да, потому что вы отстали от жизни, да, и либо ты промолчишь и будешь, значит, по сути, сам преступником. Почему? Потому что если ты это не озвучишь, этот вопрос решаться не будет, да. Либо ты это озвучиваешь, этот вопрос решается быстрее, да. Ну, то все. Совершенно верно. Да, я думаю, еще коснемся напоследок новости, которая приходит из армяно-азербайджанской границы, да, и это не касается, как я понимаю, Нагорного Карабаха. Сейчас вот сегодня, ближе к вечеру, была перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками в районе армянского приграничного поселка Тех. Вот, и, как сообщают, с двух сторон есть и 200-е, и 300-е. То есть в данном случае, я думаю, завтра уже будет ясно, что это за ситуация, но с той стороны вот, армянские солдаты сообщают, что они ожидают и ночью провокации обстрелов. Поэтому посмотрим, здесь это или какая-то случайность такая очередная, или кто-то, может быть, хочет еще одну горячую точку где-то вот организовать. Поэтому, я думаю, уже завтра будет ясно, что там. Ну, дождемся, значит, завтрашнего дня. Может быть, что-то прояснится, думаю.